Но кто был подлинным отцом, осталось тайной вот в этом сундучке с сокровищами предков. Алоис Шикельгрубер был женат трижды. Первые две жены умерли, а третья родила шестерых детей. И первые двое умерли. И, как напишет историк, как будто сама природа противилась рождению ребенка в этой семье. А третий выжил, и звали его, ему дали имя Адольф. Адольф Гитлер. И это, пожалуй, было большим везением, потому что, как писал его биограф Шикельгрубер, очень смешно звучало по-немецки. И представить себе «Хай, Шикельгрубер», чтобы кричали, не подыхая от смеха, было очень трудно, то ли дело «Хай, Гитлер». Но это было, пожалуй, единственное везение в жизни молодого Гитлера в первые три десятка лет. Удивительная биография. В 30 лет Наполеон, первый консул, Муссолини, редактор газеты, наш Владимир Ильич, глава все-таки партии, а этот будет спать в казарме, и все его имущество будет солдатские ботинки, шинель и никакой профессии, и никаких достижений, чтобы после этого буквально за 13 лет стать канцлером Великой Империи. Повторяю, в первой части его жизни одни беды, одни несчастья. Он не кончит средней школы, не захочет учиться. Отец умрет рано. Потом мать, которую он безумно любил, тоже умрет. После смерти матери он поедет в Вену, чтобы стать художником. Его не допустят даже к экзаменам по пробному рисунку. Чем кончится это путешествие в Вену? Пятилетним страшным существованием. Он быстро протратит все деньги и начнет медленно опускаться на дно. Теперь он будет ночевать в ночлежках, иногда под мостами, и, как он сам напишет, главным спутником и единственным, у него будет голод. Он будет завсегдатай в этих очередях за бесплатным супом. Притом все это в Вене. Я хочу, чтобы вы немножко представили тот мир, в котором существовал этот человек из ночлежки. Это мир 19-го конца, начала 20 века. Это был мир безумной надежности. Границы государств в Европе открыты, виз не надо. Ребенок рождается в буржуазной семье, ему тут же кладут вклад в сберегательную кассу, потому что знают, что пока будет расти, он вклад вырастет, потому что валюта так же надежна, как жизнь. И Вена, в которой очутился вот этот бомж, была столицей искусства, всей европейской столицей искусства. И ценилось там даже не знатность, даже не богатство. Ценилась принадлежность к этому миру искусств. И Цвейг очень смешно описывает, что когда умерла знаменитая актриса, их служанка, кухарка, надела траур. Хотя она никогда не была в этом бургтеатре, никогда не видела эту знаменитую актрису. И вот что должен был чувствовать этот человек, который был отвергнут в столице искусства. Что он должен был чувствовать? То, что было самым сильным у этого человека – ненависть. Притом ненависть к этой не принявшей его окружающей жизни. Он в ненависти, он будет безумно талантлив. Впоследствии историки будут писать, что жил он в этом венском дне, в этой ночлежке, жизнью овоща. что никакой попытки вырваться, никакой попытки найти какую-то профессию, но впоследствии он будет писать с удивительной точностью о политической жизни в Вене в это время. С удивительной точностью он будет разбирать недостатки и достоинства партии. И вот он сам описывает, как на улице он следит за демонстрацией, социал-демократов. И как он потрясен главным массовостью. Они идут, идут, 2 часа, 3 часа идут. И еще он потрясен страхом, который они внушают, обществу, этой богатой, сытой буржуазии и каждому отдельному человеку. И он тогда уже задумывается о важности массовой партии. Значит, он уже тогда не жил жизнью амебы. Он уже тогда к чему-то готовился. Он просто не знает, куда прислонить свою ненависть. Сладко ненавидится в 2 случаях, пожалуй. Это ненависть бедных к богатым, так называемая классовая ненависть. И это вот идут социал-демократы, потрясая пролетарии всех стран, соединяйтесь, марксизм. Но это ему не подходит. Это же Маркс, еврей. И второй, еще более рациональный, это ненависть человека к согражданам другой национальности. Это национализм. А для националиста германского, каким он был всегда, есть другая партия. Она ему должна быть более близка. И он напишет о кумире вот этой во времени, когда он жил в Вене. Это некто Люгер, Карл Люгер, бургомистр Вены, вождь антисемитской партии в Вене. И он понимает, какая это сила, антисемитизм. Он потом напишет, что если бы евреев не было, их бы надо было выдумать.